уносилась вслед за стихами далеко в горы Эбера, а через бледное зеркало Love and Sense в королевскую усыпальницу в Ланфаес на Англси. В молодости приключения влекли его на восток, а теперь, когда он постарел, глаза и сердце обратились на запад. Все благословенные святыни находились на западе. Об этом говорится в каждой легенде. И это, несомненно, для тех, в чьих жилах течет кельтская кровь. Да, тут есть над чем поразмыслить старикам. Однако сегодня в королевском маноре в Гуинеде Катфаэль не чувствовал себя старым. Да и чувства его, по-видимому, ничуть не притупились. Ведь даже сейчас, погруженный в грезы, он приметил, как Блери Априс обнял Хелет за талию, когда она подливала ему эль. Не ускользнуло от Катфаэля и то, как застыло лицо каноника Мэриона, и то, как Хелет, тоже почувствовав на себе ледяной взгляд отца, не сразу освободилась от руки Блери и нарочно с улыбкой шепнула ему что-то на ухо. Правда, это могло быть нечто совсем нелестное, но Мэрион истолковывал все по-своему. «Ну что же, если девушка играет с огнем, что тут поделать? Она прожила с отцом много лет, была ему предана и любила его. Так разве он не знает ее? Разве у него есть повод не доверять ей?» Блери Априса она использовала только для того, чтобы позлить отца за то, что он так торопился избавиться от нее. Судя по всему, Блери Априс тоже не был всерьез заинтересован Хелет. Он восхищался ею и ухаживал за ней почти машинально, словно чувствовал, что от него этого ожидали. Блери с улыбкой сказал девушке какой-то комплимент, но тут же отпустил ее, как только та отстранилась. И взгляд его снова устремился на молодого человека, сидевшего среди охранников за нижним столом. Гвион, строптивый пленник, не пожелавший нарушить клятву, данную Кадваладру, молча сидел среди людей, равных ему по положению. Точнее, среди врагов, некоторые из которых стали его друзьями, как, например, Кюхелин. Во время трапезы он помалкивал и старался не глядеть по сторонам. Однако, когда изредка он взглядывал на стол, стоявший на возвышении, то взгляд его останавливался на Блери Априсе, и, по крайней мере, дважды Катфаэль замечал, как тот отвечал Гвиону беглым взглядом. Они переглянулись, как союзники, которые лишены возможности поговорить друг с другом. «Эти двое все равно ухитрятся свидеться наедине», — подумал Катфаэль. «И не позже, чем еще сегодня ночью. А с какой целью? Причем встреча ищет не Блери, который на свободе, хотя и подозревается в каких-то тайных замыслах. Нет, это Гвион требует и страстно желает общения с Блери. Это Гвиону срочно понадобился сообщник для осуществления какого-то плана. Гвиону, давшему слово не бежать из плена, нужен Блери, который такого слова не давал. Ну что же, Кюхелин поручился за честность Гвиона и поклялся не спускать глаз с Блери. Но Катфаэлю показалось, что манор слишком велик. В нем сложно уследить за этими двумя, если уж они решили избегать Кюхелина. Леди осталась в своих покоях вместе с детьми и не обедала в зале. Принц тоже рано удалился, так как несколько дней не виделся с семьей. Он забрал с собой самого любимого сына, а Хайвела оставил за хозяина, пока гости не разойдутся. Поскольку теперь все могли свободно меняться местами и выходить во двор подышать свежим воздухом, в зале стало шумно и воцарилась полная неразбериха. Кто же мог в этом многоголосом шуме, когда все заговорили одновременно, а орфисты играли, в этом чаде факелов, не освещавших темные углы, уследить за одним человеком среди многих? Катфаэль заметил, как удалился Гвион. Однако Блери Априс все еще сидел на своем скромном месте в конце стола, безмятежно наслаждаясь элем. Правда, как заметил Катфаэль, пил он умеренно и внимательно наблюдал за всем происходящим в зале. Видимо, на него произвели впечатление строгий порядок в маноре Авейна и дисциплинированность многочисленной охраны, состоявшей из знатных молодых людей. «Я полагаю, — сказал брат Марк на ухо Катфаэлю, — мы будем в церкви не одни, если пойдем сейчас». Наступало время повечерия. Брат Марк не будет знать покоя, если пропустит службу. Катфаэль поднялся и вместе с ним вышел из большого зала во двор, вдохнув ночную прохладу. Они направились к деревянной церкви. Было еще не поздно, и сумерки не сгустились, так что те, кто любил пропустить стаканчик-другой, не спешили расходиться. В темных проходах между зданиями не спеша передвигались те, кто тут служил. Они выполняли свои обычные обязанности, ощущая легкую усталость после долгого и удачного дня. Катфаэлю и Марку оставалось пройти всего несколько ярдов до входа в церковь, когда на пороге ее показался мужчина. Свернув, он пошел мимо ряда домов, тянувшихся вдоль стены манора, и исчез в одном из узких проходов. На таком большом расстоянии они не могли его как следует разглядеть. Этот человек средних лет и высокого роста мог быть кем-то из придворных Авейна, неторопливой усталой походкой, шедшим к себе спать. Однако Катфаэль, у которого из головы не выходил Блери Априс, несмотря на сгущавшиеся сумерки, был уверен, что это он. Уверенность его усилилась, когда, войдя в церковь, где в полумраке горел лишь розовый огонек лампады на алтаре, он увидел темную фигуру человека, стоявшего на коленях в неосвещенной части. По-видимому, молившийся не заметил вошедших, хотя они особо и не старались не шуметь. Когда монахи остановились, не желая прерывать молитвы, он не проявил никакого интереса и, погруженный в молитву, не поднял головы. Наконец он пошевелился, вздохнул и поднялся. Проходя к дверям, он, нисколько не удивленный их присутствием, тихо сказал: «Спокойной ночи, братья!» Маленький красный глаз лампады осветил его профиль, правда, всего лишь на мгновение. Однако этого хватило, чтобы они ясно разглядели молодое задумчивое лицо Гвиона. Повечерие давно закончилось, было уже за полночь, и они мирно почивали в своей маленькой комнате, когда раздался сигнал тревоги. Сначала принялись колотить в главные ворота манора. Послышался приглушенный стук копыт въехавшего во двор коня, а потом взволнованные голоса всадника и стражи. Все эти звуки Катфаэль слышал сквозь сон, не пробуждаясь. Но Марк, у которого по молодости слух был лучше, да и перевозбужденность событиями дня сказалась, проснулся тотчас же, когда шепот еще не сменился громкими приказами. Все обитатели манора, заспанные, спешили во двор со всех сторон. И когда ночную тишину окончательно нарушил пронзительный звук рожка, Катфаэль соскочил с кровати, готовый действовать. «Что случилось?» «Кто-то прискакал, очень торопился». «Они не стали бы всех поднимать на ноги среди ночи из-за какого-то пустяка», — решил Катфаэль, на ходу застегивая сандалии. Снова затрубили в рожок, и эхо прокатилось по манору. На зов рожка во двор спешили вооруженные молодые люди. И многоголосый гул, сперва приглушенный, теперь превратился в гул, походивший на рев прилива в бурю. Все двери были раскрыты, и свет от лампы свечей, которые в торопях зажигали, падал во двор, время от времени выхватывая из толпы то одно, то другое лицо. Загнанную лошадь с поникшей головой вели на конюшню, а всадник, не обращая внимания на множество протянутых рук и не отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, прокладывал путь сквозь толпу в покое принца. Не успел он дойти до подножия лестницы, как наверху отворилась дверь, и на пороге появился Авейн в халате, отороченном мехом. Его большая фигура темнела, загораживая свет, лившийся из зала. А рядом стоял оруженосец, который и разбудил принца, сообщив ему о неожиданном гонце. «А вот и я», — громко и звонко произнес принц. «Кто меня спрашивает?» Он сделал шаг к лестнице, свет из зала упал на лицо гонца, и Авейн узнал его. «Это ты, Горонви? Из Бангора? С какими новостями?» Гонец торопливо преклонил колено. Его знали и ему доверяли, так что не стоило тратить драгоценное время на церемонии. «Милорд, сегодня вечером к нам приехал гонец из Карнарвона, и я примчался к вам, чтобы передать его сообщение». Примерно во время вечерни они завидели корабли к западу от Аберминая, большой флот в боевом порядке. Моряки говорят, что это датские корабли из королевства Дублин, которые собираются напасть на Гуинет и заставить вас раскрыть карты. И этот Кадваладр, ваш брат, с ними. Он привел их, чтобы отомстить и, вопреки вашей воле, восстановиться в своих правах. То, что он не смог вернуть себе любовью, он теперь покупает предательским золотом.